«Арзамас» представляет курс Игоря Мокина «Поэзия скальдов. Загадки и герои». Лекция четвертая. Скальд в умении первый. Месть скальда. В этот раз речь пойдет об исландском скальде, которого звали Торлиев, по прозвищу Скальд Ярла, то есть Скальд Правителя. О каком именно Ярле идет речь, мы сейчас с вами узнаем. Но прежде стоит заметить, что Торлиев – персонаж почти легендарный, о его жизни известно очень мало. Жил он во второй половине X века, это можно установить. Но единственный подробный источник о нем – это небольшой рассказ о его славных деяниях, который вставлен в более длинную сагу о норвежском короле Олаве Трюгвассоне. Этот король был первым сторонником христианства среди норвежских правителей. Этот рассказ, кстати, носит очень интересное жанровое обозначение, потому что такие короткие рассказы назывались словом «прядь» – «thatter» на древнескандинавском, как прядь, из которой сплетается веревка. Большой рассказ, большая сага уподоблялась веревке или канату, который сплетается из маленьких прядей. Этот источник полон разного рода волшебных деталей. И история Торлиева для нас важна и интересна не потому, что он представляет собой какую-то историческую фигуру, а потому что то, что происходит в этой истории, помогает нам лучше понять, как именно поэзию скальдов воспринимали в средневековую эпоху. История Торлиева начинается с того, что ему наносит тяжкую обиду норвежский ярл Хакон. Хакон выводится как крайне отрицательный персонаж, потому что он был врагом короля Олава, и не в последнюю очередь идеологическим. Он был яростным сторонником язычества. Поэтому, конечно, в саге, написанной уже в христианское время, в веке 13, Хакон всячески критикуется. Но, тем не менее, именно с его именем и связывается прозвище Торлиева. Сейчас увидим, почему. Что же за обиду он нанес Торлиеву? Он убил его спутников и конфисковал его имущество, когда Торлиев приехал из Исландии в Норвегию торговать. Тогда Торлиев уплыл в Данию и стал придворным скальдом у короля Дании Свейна Виллобородова. Его поступление на службу сага описывает, как и в случае со скальдами Рёгнвальда, которые нанимались к нему и сразу должны были произнести какие-то стихотворения, чтобы показать свои навыки. Здесь происходит нечто подобное, но Торлиев здесь уже сам сочиняет длинный текст, поэтический, настоящую поэму, и представляет на суд короля Дании. От этой поэмы, в которой, согласно пряди о Торлиеве, было целых 40 строф с повторяющимся припевом, сохранился как раз припев. Вот как он звучит. Oft med ornri giftu, odlings himins rozla, jota gramr in itri, englandi rauf branda. Не раз клинок красил кровью англов конунг, славно князь зеницы небо слал победу. Перевод Елены Ароновны Гуревич. Это припев, четырехстрочный. Обычные строфы, как мы помним, содержали 8 строк. Припевы, как правило, содержали 4. Такая поэма называлась термином «драпа». Это был главный вид хвалебной поэмы. То, что Торлиев сложил для короля именно такой торжественный текст, вполне соответствует, конечно, статусу датского правителя. Как вы видите, в этом припеве упоминаются походы Свейна на Англию. И, что характерно, его победа здесь приписывается не кому-нибудь, а христианскому богу, который здесь назван Кеннингом, в русском переводе звучащим как «князь зеницы неба», то есть «повелитель солнца». Перед нами случай употребления христианской образности в поэзии скальдов, что вообще-то очень редко для этого времени. Это еще X век, действительно, Свейн Виллобородый, король Дании, был христианином, но про Торлиева мы ничего не знаем на этот счет, и, в принципе, большая часть Скандинавии еще не была христианской. Так или иначе, благодаря такой торжественной поэме Торлиев получил хорошую репутацию скальда при дворе датского короля и какое-то время у него жил. Но затем он решил все-таки совершить свою месть. Вообще, вот эта классическая фраза о том, что месть подают холодный, очень соответствует тому, как рисуется представление мести в древнескандинавских источниках. Торлиев решил отомстить с помощью своего скальдического дара. Интересно, что он отпрашивается у Свейна со службы, не раскрывая ему своих намерений. И скрывает он их в истинно поэтической манере. Он говорит так, цитирую прядь о Торлиеве в переводе Елены Ароновны Гуревич. «Я сочинил этой зимой несколько вис о Хаконе Ярле и назвал их висы о женщине, потому что в поэзии ярлы именуют женщиной. Печалит же меня то, государь, что я не получу от вас разрешения поехать в Норвегию и поднести ярлу эту песнь». Здесь он, конечно, очень сильно лукавит, потому что никак нельзя ярла назвать женщиной, согласно канонам древнескандинавской культуры. Мы с вами уже говорили, что да, в поэзии, в общем, кого угодно можно именовать едва ли не как угодно. Ее лексика крайне расширена. У каждого слова есть десятки труднопонятных синонимов. Это действительно правда, и это способствовало затемнению смысла поэзии. И действительно, человек, который не учился слагать скальдические стихи, мог не знать всех этих разнообразных синонимов. Но уж ярла женщиной назвать было никак нельзя, потому что это общество, в котором очень жесткие гендерные стереотипы. Все поэтические синонимы для ярла, правителя, вождя и прочего, конечно, слова мужского рода. Если вы помните, все деревья, с которыми можно сравнить мужчину, должны быть обязательно мужского рода, грамматического. Поэтому ярла назвать женщиной никак нельзя, и здесь таким образом уже возникает скрытое оскорбление. А почему Торлиф назвал их висами о женщине? Видимо, потому что слово «женщина» в древнескандинавском языке звучит как «кона», и, соответственно, висы о «хаконе» и висы о «кона» — это немножко созвучно. И здесь имеет место такая насмешка просто над его именем. Но все-таки Торлиф получает разрешение уехать и попадает ко двору Хакона. Он переодевается стариком, совершенно в таком сказочном духе, берет костыли, фальшивую бороду и оказывается при дворе, когда там идет пир. Он даже называется довольно забавным псевдонимом, скрывая свое имя, он говорит, что он оскорбитель сын Крикуна, то есть уже намекая на то, что сейчас произойдет. Ну а дальше он берет слово и просит дозволения спеть хвалебную песню. Ярлу сначала кажется, когда он слушает эту песню, что это похвала, что это настоящая хвалебная поэма. Но на самом деле за сложными переплетениями слов скрывалось какое-то издевательство, скрывалось поэтическое оскорбление. Этот текст до нас не дошел, к сожалению. Поэтому мы не знаем, как именно Торлиф оскорблял ярла. Осталось 4 строки припева, потому что там был припев, но они не очень оскорбительные сами по своей сути. Звучат они так. «Соку дрегр уп хид ютра». «Эль фестист хид вестра». «Стала мгла к востоку, снег и град к закату. От добра разграблено реет дым на бриге». В переводе Сергея Владимировича Петрова. Здесь упоминается действительно мгла или туман, здесь упоминается дым. Вот как раз дым горящего корабля со всем добром, которое было у Торлиева. Вот тот самый случай произвола ярла Хакона здесь явно упоминается. Но... видимо, ярл, слушая этот текст, мог подумать, что это горят крепости его врагов, будто бы его хвалят. Этот текст называется «Ярлов Нид». «Нид» — это стихотворное поношение, это специальный термин, который существовал в Древней Скандинавии вот для такого стихотворного оскорбления. А в середине его, как отмечает рассказ о Торлиеве, стояли туманные висы, туманные строфы. Они туманные, потому что в них упоминается туман и дым, и они туманные, потому что их смысл, очевидно, скрыт от ярла. И вот когда... ярл наконец понимает, что что-то не так, что его на самом деле оскорбляют, включается реальный, действенный, магический эффект этого текста. И вот как об этом рассказывается в «Пряди о Торлиеве». Тут старик начинает свою песнь и рассказывает ее до середины, и ярлу кажется, что его восхваляют в каждой висе. Но по мере того, как рассказывается песнь, с ярлом начинает твориться неладное. Во всем теле у него, а более всего в заду, возникает такая сильная чесотка и зуд, что мочи нет терпеть. То есть на ярла буквально насылают порчу, насылают болезнь. И ее симптомы, как вы видите, они унизительные. Это не просто вред его здоровью, это его намеренное поношение не только словом, но и делом. Опять же, в этом обществе, которое очень сконцентрировано на том, чтобы мужчины всячески поддерживали и исполняли свою мужественность, зуд в заду, конечно, ассоциируется именно с потерей мужественности. Это максимально унизительный симптом, который только можно себе представить в древнескандинавском мире. Но интересно, что эффект от этого стихотворного оскорбления не ограничивается самим ярлом, потому что сцена развивается, и магический эффект становится все более и более масштабным. Цитируем дальше. «Как только старик произнес туманные висы, в палате стало темно. А когда сделалось совсем темно, он опять принялся за ярлов Нид. И когда он сказал последнюю треть песни, все оружие, которое только было в палате, пришло вдруг в движение без чьей-либо помощи, и оттого было там перебито множество народу. Тут ярл упал без чувств, а старик исчез». То есть мы представляем себе эту картинку совершенно в духе современного какого-нибудь фильма экшен, когда оружие срывается со стен и начинает летать и убивать людей. Такой вот, оказывается, в прямом смысле убийственный эффект у этих стихов, они действительно представляют собой такое вот боевое заклинание. После этого воздействия, после этой порчи, ярл тяжело болеет, у него выпадает борода и часть волос. Конечно, это снова такой симптом оскорбительный. Отсутствие бороды в древнескандинавских текстах – это оскорбительный признак недостаточной мужественности. Торлиф таким образом отомстил очень масштабно и ярко. Он убил часть спутников ярла своей магией, как ярл убил его спутников, и наслал вот эту вот тяжелую и унизительную болезнь на своего врага. С этим всем Торлиф вернулся к датскому королю, который его поздравил и даже сам произнес в его адрес стихотворную похвалу, где и дал ему это прозвище «Скальд Ярла», в честь того, что Торлиф своей стихотворной магией отомстил ярлу Хакону. Однако история Торлифа на этом не заканчивается, и в ней есть еще несколько интересных поворотов. Ярл, в свою очередь, сам решает отомстить, и поскольку он сторонник язычества, то и делает он это с помощью язычества и магии. Вот как об этом говорит история Торлифа. Он, то есть ярл, совершает богатые жертвоприношения и просит совета в этом деле. И когда он получил предсказание, которое его обрадовало, он велит взять выброшенное прибоем бревно и сделать из него деревянного человека. То есть он делает такого вот голема. И в этом ему помогают две сестры, которые являются, видимо, чем-то вроде местных богинь. Цитируем дальше. А потом с помощью ворожбы своей и заклинаний, а также волшбы и колдовства сестер этих, велит он убить некоего мужа, вынуть у него сердце и вложить в деревянного человека. Затем они дали ему одежду и имя и нарекли Торгардом и наделили его такой огромной сатанинской силой, что он мог и ходить, и разговаривать с людьми. Торгард, снабженный волшебным оружием, едет в Исландию и убивает Торлифа, причем, нанеся ему смертельный удар, он сразу проваливается под землю. Это распространенный мотив в древнескандинавской литературе. Разные злые существа проваливаются под землю или перемещаются под землей. Так что здесь перед нами еще один образ вредоносной магии. Торлиф гибнет, кстати, перед смертью произнеся еще одно стихотворение о том, что настал его последний час. Но история о нем на этом не заканчивается. Здесь есть еще один эпизод. После своей смерти Торлиф является во сне молодому пастуху, который мечтает стать скальдом, но не может пройти дальше первой строчки, даже пытаясь сочинить посмертную похвалу Торлифу. И Торлиф во сне говорит, что даст ему поэтический дар. Он тянет юношу-пастуха за язык и произносит для него вису, строфу. И говорит, ты должен ее запомнить, и если ты сможешь ее произнести наяву, то тогда у тебя будет поэтический дар. И действительно, пастух обретает поэтический дар, он оказывается в состоянии запомнить и произнести эту строфу, а затем дополнить ее своими, сложив тем самым полноценную хвалебную поэму в адрес Торлифа. И эта сцена в таком символическом виде, вероятно, отражает процесс передачи умения скальда, передачи поэтического искусства, поэтического навыка. Мы с вами говорили, что это очень сложный навык, что, в принципе, скальдом считают как раз того, кто овладел техническим мастерством слагать эти усложненные стихи. Но при этом про процесс обучения не говорится вообще ничего, ни в одном источнике. Но вот здесь мы можем себе представить, что это такой своеобразный символ. Он тянет его за язык, потому что процесс передачи этого знания чисто устный. Скальды не пишут книг, в которых записывают правила поэтического мастерства, пока это не сделает Снорри Стурлусон ближе к концу описываемой эпохи, уже в 13 веке. У скальдов нет никаких сборников стихов. Все происходит из устно, и, видимо, учебный процесс так и построен. Ты должен запомнить текст, который тебе читают, который пришел из традиции. Ты должен уметь его повторить правильно, не забывая ни одного слова. И ты должен научиться сам слагать в подражании ему. И таким образом ты можешь стать скальдом. Вероятно, что обучение шло именно так. Ну а стихи эти выглядят таким образом. Herr ligger skald, thatter skalda, skorungr var mest at flesto. Здесь лежит из скальдов скальд в уменье первый. Нид сковал, даритель древка, ярый, ярлу. Не слыхал, чтоб прежде за разбой воздал бы. Люд о том толкует, кто монетой этой. Перевод Елены Ивановны Гуревич. В конце же дух Торлифа дает такой совет пастуху. Смотри же, старайся соблюдать размер и будь красноречив. А более всего заботься о кеннингах. В следующей лекции о том, как викинг Эгиль Скалагримсон поссорился, а потом помирился с норвежским королем и чуть не сломал традицию скальдической поэзии.